и будет вести себя спокойно, можно познакомить ее с садом. Если же кот – постоянный сельский житель и пользуется неограниченной свободой, то помни, что он может стать серьезным хищником. Как-то английские зоологи решили в течение года понаблюдать за 80 кошками одной деревни. Так вот, за это время те поймали и принесли в зубах более 1000 животных, а сколько еще съели по пути домой? Конечно, наибольший урон нанесли коты лесным мышам, но много погибло и птичек. Чаще они попадали в лапы кошек зимой, когда пернатым и так приходится несладко. Кроме воробьев, больше всего страдают певчие дрозды. Но, конечно, не все кошки одинаково хорошие охотницы. Одна больше наловит, другая меньше, надеясь на щедрость хозяйки. У меня есть знакомый, большой кот Макс, который живет в частном доме у девочки Лены. Там же обитает и команда нелегальных мышей и крыс. Макс любит мышиную охоту, хотя на голод он пожаловаться не может. После сытного завтрака у хозяев он осуществляет утренний мацион, обходя по порядку всех соседей. И у всех на правах, ах, бедненького, голодненького, получает хорошую кормежку. Пока поест у соседей, пора уже и дома обедать. И все повторяется сначала. Так вот, Макс, наверное, искренне уверен, что раз хозяева поощряют его способности ловить грызунов, они им, вероятно, нужны. Поэтому, если ему случается поймать большую хитрую крысу, событие из ряда вон выходящее, он великодушно дарит ее хозяевам. Как-то вечером Лена, собираясь плюхнуться в уютное кресло, вовремя заметила на его сиденье солидных размеров крысу. Девочка завизжала. Прибежавшая мама чуть не упала в обморок. Когда обе пришли в себя и убедились, что крыса дохлая, ее аккуратно подняли на совок и выбросили. И вот поздно вечером, когда мама Лены ложилась спать, она с ужасом увидела ту же крысу, но уже на своей белоснежной подушке. Очевидно, Макс подумал, что его добычу просто не заметили, и выбрал для своего трофея местечко получше. Но это так, веселый курьез. А теперь поговорим о самом важном, о Муркином здоровье. Какой же хозяин не хочет, чтобы его кошка всегда была здорова, красива и хорошо себя чувствовала? Здоровая кошка подвижная, бодрая, не проявляет страха, с хорошим аппетитом, у нее ухоженная, блестящая, не слипшаяся шерсть, чистые уши и ясные глаза. Ведь кошка — самое аккуратное существо на свете. Все время она умывается, лижется, причесывается шершавым влажным язычком. До 3 недель жизни мамаша заботится о шерстке котенка, а потом он сам учится заниматься своей внешностью. Но Мурке иногда нужно помочь в вопросах гигиены, особенно тогда, когда ей случается запачкаться. Хотя кошка воды не любит, но мыть ее все-таки надо, пусть и не часто, можно раз в полгода. Как это делать? В тазик налить теплой воды. Желательно пользоваться специальными шампунями, порошками, которые выпускаются для кошек. Если Мурке досаждают блохи, можно использовать дустовое мыло или уксус в пропорции 1-2 столовых ложки на стакан воды, а самого раствора сколько потребуется. Сначала моют только туловище, притопив его в воде, голову не трогают. Пока шерстка отмокает, ее можно вычесать. Потом кошка вынимает и, поменяв воду, моет ее повторно, чистой водой с густой мыльной пеной. Пену затем смывает сильной струей теплой воды. Теперь можно с помощью уксусной воды осторожно подушечками пальцев помыть кошке голову, следя, чтобы вода не попала в глаза, нос и уши. Потом пеной, которую осторожно смывает мокрой губкой. Вымыть кошку необходимо и в первый день появления ее в доме. После этого морку надо вытереть полотенцем, расчесать и уложить в корзинку где-нибудь